Подобное создавало контраст не только с больницами из моей прошлой жизни, но еще и с остальной частью Улья, где контраст создавался как с обычной частью Улья, так и с дворцовой. В первом случае все было из голого серого бетона, а во втором все было выполнено, в большинстве своем золотых или красных тонах. Здесь же все было ярким и белоснежным. Но вот кое-что меня, конечно, удивляло – отсутствие людей. Коридоры были пусты практически полностью, и лишь редкие врачи или гости в сопровождении врачей ходили по ним быстрым, но очень тихим шагом. От этой тишины мне становилось некомфортно, еще более некомфортно, нежели у себя в тихой палате, там хоть пространство мало, давит не так сильно. Ехать до палаты Антуана пришлось долго, где-то минуты четыре. Как только я оказался внутри, то первым делом заметил кровать Антуана. Рядом с ним находился один врач, в точно такой же форме, как и мой, а также двое каких-то посетителей, женщина, сидевшая на стуле прямо рядом с Антуаном, и мужчина, стоявший позади нее. Оба они повернулись ко мне, когда я въехал, и я сразу же узнал женщину по глазам, это была Тинара, преподаватель Антуана. Мужчина же был явно ее слугой. Посмотрев на меня, они оба кивнули, и я молча кивнул им в ответ. Уже через пару секунд меня подвезли к кровати, и я смог осмотреть Антуана. От увиденного хотелось заматериться во весь голос. Его кожа была бледная, словно мел, под глазами были темные синяки, губы практически синие, щеки впалые. Нос и рот закрывала прозрачная маска, как и у меня. К обеим рукам было подсоединено сразу по две капельницы. К телу от какого-то аппарата шли несколько проводов. Но самым страшным оказался его взгляд, наполненный болью взгляд ребенка, который буквально молча молил о том, чтобы все это прекратилось. Но стоило ему посмотреть на меня, как его глаза немного расширились. «Дядя, Аф!» Начал пытаться он сказать что-то. «Привет, Антуан!» Поздоровался я. Внутри возникло желание взять его за руку, но я быстро понял, что не выйдет. Левая рука была согнута, а правая была металлической, холодной. Ему это вряд ли понравится, говорить можешь, сложно, полушепотом полухрипом сказал он. Понимаю, у самого так же было в первый раз, дальше лучше будет. Что, прой, меня отравили, ответил я, не дожидаясь, пока он договорит. Мне не хотелось его сильно перенапрягать, вместе со мной отравились и вы все, остальные, с ними все в порядке. Я отравился из-за плохой печени, ты из-за того, что маленький, мы пока что тут побудем, а затем нас переведут обратно в апартаменты. Вы уедете на фронт. И с шепотом и хрипом я не мог точно сказать, был ли это вопрос или утверждение. Однако отвечать все равно нужно. Да, уеду, не стал скрывать я, однако воевать не буду. Пока что не выйдет, потому что с легкими проблема. Когда, точно пока не знаю, где-то через несколько дней. Надолго, не знаю. Правда, не знаю. Работы предстоит много, признался я. Мне не хотелось лгать Антуану или просто замалчивать. Если так сделать, то когда он узнает правду, расстроится еще сильнее, чем сейчас. Несколько секунд Антуан молчал, смотря то ли на меня, то ли просто в мою сторону. На секунду я подумал, что он сейчас просто отключится, но затем он перевел взгляд на Тинару. «Почитайте, конечно», — спохватилась женщина, словно не ожидала, что сейчас обратятся к ней. Протянув руку к слуге, она сразу же получила от него небольшой планшет, который она быстро включила и начала ловкими движениями пальцев перематывать страницы то снизу вверх, то справа налево. И вот, найдя какую-то страницу со сплошным текстом на белом фоне, она повернулась ко мне. Антуан попросил почитать ему какую-нибудь сказку. «Хорошо, я тоже послушаю. Все равно заняться нечем», — произнес я. «Мне было даже интересно послушать. Это одна из моих любимых сказок», начала преподавательница, вновь повернувшись к лежащему пареньку, называется Гёши Колдун. Когда-то давно, так давно, что никто и не помнит, когда именно, жил-был мальчик по имени Гёш, 12 лет от роду. Был он сыном сварщика и продавщицы, что своим честным упорным трудом зарабатывали себе на жизнь, и также учили Гёша всегда быть честным во всем, ибо правда есть благодетель. Пока родители работали, Гёш учился в школе, после занятий делал домашние задания, а затем гулял со своими друзьями, Мудгартом и Фальсоном, по коридорам своего Абдиса. Бегали и играли они везде, где только можно, пока ноги не уставали, а затем, отдохнув, вновь бегали и играли. И вот однажды забежали они в один тупиковый коридор, на который раньше они не обращали внимания. Людей в нем почти не было, много лампочек там не работало, по стенам и полу бегали разные жучки, но Гёши и его друзья не боялись этого, потому как знали они, что император защищает всегда и везде, а потому шли все дальше и дальше. Но вдруг вышел им навстречу молодой мужчина. Был он весь в обносках, босой, небритый, нестриженный и с погрызенными ногтями. «Кто вы такие, дети?» – спросил тихим голосом мужчина. Ребята по очереди поздоровались с ним в ответ, как их учили в школе. «А вас как зовут?» – спросил Гёшу незнакомца, ведь пришла пора ему поздороваться в ответ. «Неважно, как меня зовут. Важно, что я умею», – ответил мужчина. «И что вы умеете?» – переспросил уже Мудгард. «Я умею летать», – серьезно сказал незнакомец. «Что, как моль умеете летать?» – спросил Фальсон. «Да, как моль», – продолжил мужчина. «Неправда, люди не умеют летать, как моль», – возразил Гёш. Но внезапно мужчина выпрямился и начал взлетать, оторвавшись пятками от пола и чуть ли не дотронувшись до потолка своей лохматой головой. Мальчики открыли рты в удивлении и смотрели на это, ведь никогда впредь они не видели ничего подобного. «Ух ты, а нас научить можете? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», – воскликнул Фальсон, потому как ему не нравилось ходить постоянно пешком из дома в школу. «Могу», – ответил ему мужчина. Протянул свою грязную немытую руку в сторону мальчиков, и все трое начали подниматься вверх, как поднимался до этого мужчина. Удивились мальчики, а потом начали радоваться вовсю, ведь никогда до этого они не летали. Вскоре они поднялись так высоко, что смогли достать до потолка, что не каждый взрослый мог сделать. Затем они опустились и встали на ноги, но им хотелось еще полетать, и они стали просить мужчину о том, чтобы он еще их поднял. «Я подниму вас, но уже завтра, и приведите своих друзей, чтобы они смогли повеселиться», — сказал мужчина. «Конечно, мы быстро», — крикнул Мудгард. «Только ничего не говорите родителям, это будет нашим секретом», — произнес мужчина. «Хорошо, мы умеем хранить секреты», — воскликнул Фальсон, и все трое мальчиков побежали звать друзей. Когда Гёш пришел домой, его родители уже были дома. «Где ты гулял?» – спросила его мама. Гёш задумался. Мужчина просил его не рассказывать ничего родителям и не собирался этого делать, но при этом мама его прямо спросила об этом, и начни он скрывать что-то, это будет ложью. А лгать он не мог, потому что это грех. Потому рассказал Гёш все, что произошло с ним и его друзьями, не скрывая ничего. Удивилась его мама рассказу сына, позвала его отца и рассказала ему. Отец тоже удивился, сказал сыну собраться и повел его в Адептус Арбитрис. Там он рассказал, что услышал от Гёша, а затем и тот сам рассказал все арбитрам. Оказалось, что мужчина этот был колдуном, которые называются псайкерами. Эти люди обладают большой, но опасной силой, дарованной им самим богом-императором. Если не уметь ею пользоваться, она может навредить другим людям и привести к большой беде, а потому скрывать эту силу нельзя, потому что это тоже большой грех. Благодаря Гёшу арбитры смогли найти колдуна и схватить его, а затем посадить его на черный корабль, на котором он отправился на Святую Терру, чтобы обучиться контролировать свою силу и использовать ее на благо Империума. Конец. Я посмотрел на Антуана, его глаза уже были закрыты. Затем посмотрел на Тинару и кивнул ей, на врача позади себя, приложил указательный палец ко рту и показал головой к выходу. Тот все сразу же понял, кивнул мне в ответ и начал медленно разворачивать мою коляску к выходу. Тинра и слуга вышли за нами, также стараясь сохранять тишину. «Это чудовищная трагедия», — сказала Тинра, идя рядом со мной. Ее голос был буквально пропитан горечью. По всей видимости, для нее происходящее было прямо чем-то личным, он еще ребенок, а уже подвергается подобным страданиям. Страдать в пустоте тем, кто это сделал, интересно, подумал я, обратив внимание на слово «пустота». Но получать экскурс в местные особенности имперского культа я не стал. Тинара явно была не в том настроении, чтобы общаться со мной об этом. Понятное дело, что я могу ее спросить, и она ответила бы, но делать так я не собирался. Это было бы как минимум неприлично. Я позабочусь о том, чтобы виновные понесли наказание за это, сказал я так уверенно, как мог это сделать своим не самым сильным голосом. «Буду ждать от вас новостей, уважаемый комиссар», — сказал преподаватель. «Я буду навещать Антуана столько, сколько понадобится, и постараюсь облегчить его муки от всего этого. Спасибо вам, Тинара», — искренне поблагодарил я, — «это очень поможет ему. Я, к сожалению, не смогу находиться постоянно рядом с ним. «Я понимаю», — сказала женщина, — «ему и до этого всего было тяжело выдерживать разлуку с вами, со всеми вами. Теперь станет еще сложнее. Возможно, мне придется обратиться к помощи психолога, чтобы помочь ему». «Хорошо, Тинера, в этом я вам доверяю. Благодарю за доверие, уважаемый комиссар. Я постараюсь оправдать его», — ответила та. «Вскоре я добрался до своей палаты и мы попрощались, кое-как сходив в туалет под надзором врача, который должен был, в случае чего, словить меня. Я вернулся на свою кровать, дал правую руку, чтобы к ней подсоединили капельницы, и лег спать. Доброго дня, уважаемый комиссар», — начала арбитр Вереспикс Марианна Зульда. Это была женщина лет 40, может чуть больше, ростом чуть выше среднего, с высоким лбом, каштановыми волосами, подстриженными под ежик, овальным лицом, серо-голубыми узко посаженными глазами и морщинистой бледной кожей. Именно она вела расследование касательно покушения на меня. «Доброго дня, господин комиссар», — продолжил за ними еще один гость, комиссар Кажар Магардун, следователь из отдела внутренней безопасности комиссариата, который также должен был расследовать все это дело наравне с арбитрис. Внешность у него была довольно выделяющаяся. На полголовы выше Зульда, худой, с вытянутым лицом, узкими скулами и глазами, с длинными черными волосами, завязанными в пучок на затылке, двумя аугментическими руками и каким-то круглым имплантом в голове, на левой стороне. «Доброго всем дня! Присаживайтесь!» Поздоровался я в соответствии с местным этикетом, кивнув головой. Оба гостя сели по разные стороны стола, пока я сидел по центру. Видок у меня был, скорее всего, еще тем. Кое-как я смог напихнуть на себя комиссарскую форму, но при этом продолжал сидеть в инвалидном кресле, дышал через кислородную маску, левая рука была зафиксирована согнутая и свисала на ремнях, а к правой была подсоединена капельница с лекарством. Плюс лицо у меня было не очень-то презентабельное сейчас, бледное, с впалыми щеками и темными кругами под глазами, зрелище не самое приятное, мягко говоря, но я понимал, что по-другому поговорить со следователями не выйдет, да им, по большому счету, плевать в каком я тут состоянии. Учитывая мое звание, я мог бы и лежа все обсуждать. «Итак, перейдем сразу к делу», — сказал я, что на данный момент удалось узнать. «Я начала проработку гипотезы о том, что за покушением на вас может стоять преподобный архиепископ Крингасур, начала Зульда, и пришла к выводу, что она состоятельна. В связи с этим арбитр Марица Лумнаранеску созвала заседание Коллегиум Панфиндирус, где был поставлен вопрос о начале тайного расследования в отношении преподобного архиепископа. 9 голосами за из 15 оно было санкционировано. Первичные итоги дали нам еще больше оснований полагать, что он причастен к этому покушению. Установлено, что один из исполнителей покушения, Барус Бингертон, является воспитанником детского приюта Галижандус на территории Интернум Пирамиус. Во времена его юности капелланом этого приюта был преподобный Олигер Цартер, который в данный момент занимает должность Манериуса архиепископа, советник. Промелькнул у меня в голове перевод с высокого готика. В свете наших подозрений подобная связь как минимум подозрительна. Также подобное объясняет тот факт, что мы до сих пор не смогли обнаружить обоих исполнителей. Единственное место, где они имели возможность укрыться, это территория экклезиархии, так как мы не имеем прямого доступа к их системам видеонаблюдения. Для этого нужно делать запрос, а это, в свою очередь, возможно лишь официально заявив о расследовании, чего делать пока не стоит. «В своем расследовании я пришел к аналогичным выводам», — произнес Магардун. «Пока что мне удалось сузить круг поисков до 4 ближайших храмов, в которых могут укрываться исполнители, однако проверить как-либо их присутствие по косвенным признакам, таким, как расход воды, еды, воздуха или электроэнергии, не выйдет, в связи с тем, что их всего 2 и на общей статистике их присутствие видно не будет. К тому же, в храмы постоянно поступают новые служители, что не дает возможность проверить их по официальным спискам. Также надо учитывать, что их могли уже вывести оттуда на церковном транспорте, который не подвергается досмотру или декларированию. Последний вариант – ликвидация исполнителей. Я и арбитр Вереспикс Зульда не рассматриваем. Избавиться от 2 тел незаметно ни в одном из храмов не смогут, а попытка списать их по официальным похоронным каналам или сбыть какому-то клану детритофагиусов неофициально лишь привлечет слишком много внимания. Подобное ни ОФП, ни арбитрис не пропустит. Понятно, произнес я, когда понял, что комиссар закончил, однако теперь я бы хотел с вами поговорить насчет некоторых моментов, о которых я задумался, когда пришел в себя. Конечно, уважаемый комиссар, сразу же сказал арбитр. Кжар просто молча кивнул. Моментов этих два. Первый, я не совсем понимаю смысла в этом покушении. От этих слов и арбитр, и комиссар удивились. Проблема в том, что в моем убийстве не было особого смысла. Даже если бы оно удалось и мое место занял бы исполняющий обязанности комиссара Финтур, он бы не стал менять планы гвардии и пытаться отбить храм имени святой Хинары. А даже если бы он это попытался сделать, у него бы не вышло. Гвардия полностью подготовлена для проведения совершенно другой операции, и полковник Ширкин не стал бы что-то менять из-за просьбы комиссара. И тут уже ничего нельзя было бы сделать, так как в этих вопросах последнее слово остается за полковником. А уж санкционировать его отстранение от командования ради храма Финтур не стал бы, в этом у меня нет сомнений. «Это довольно интересное рассуждение, господин комиссар», – произнес Кжар. Однако тут мог сыграть фактор незнания особенностей работы комиссариата и гвардии. Архиепископ Крингасур не имеет военного опыта, а потому вполне мог не знать, что ваше устранение не приведет к нужному результату. Не исключено, но тут есть второй момент, который не дает мне покоя, ответил я. Я не понимаю, какой смысл пытаться меня убить именно таким способом. Меня попытались убить ядом, в то время как совсем рядом находятся медицинские группы быстрого реагирования, готовые в любой момент прибыть на помощь. Шанс на успех отравления, по сути, минимальный, даже с таким сильным ядом, какой использовали на мне. «Это не совсем так, уважаемый комиссар», – произнесла арбитр Зульда. «Согласно результатам медицинского прогнозирования, яд должен был подействовать на вас во время сна. В этот момент вы были наиболее уязвимым, так как яд действует быстрее на спящем человеке. Вас спасла попытка полового акта, наличие регенеративных препаратов в крови и слабость печени. При планировании отравления возможность первого явно не учитывалась, а про второе и третье организаторы знать не могли. А есть какие-то признаки отравления в спящем состоянии?» – поинтересовался я. «Проблемы с дыханием, отдышка, кашель», – сразу же ответила Марианна. «Практически все то, что есть при стандартном отравлении. Значит, такой способ покушения все равно был обречен на провал. У меня есть скитарий, который успел бы заметить какие-либо проблемы и немедленно вызвать медицинскую бригаду. И очень сомнительно, что при планировании покушения его присутствие и хотя бы гипотетическая возможность того, что успеет среагировать вовремя, остались бы без внимания». Оба следователя молчали, посмотрели друг на друга, затем вновь на меня. Услышанное от меня явно меняло ход их мыслей касательно всего этого дела. Если принять оба этих момента как правдивые, то из этого следует, что в вашем покушении вовсе не было смысла для архиепископа, начала Зульда не очень недовольным голосом. Скорее всего, решение о том, чтобы начать расследование против архиепископа, далось руководству арбитрис нелегко, а теперь выясняется, что, возможно, его и не следовало начинать. Это явно не добавляло ей хорошего настроения, но при этом имеет смысл ложное покушение, целью которого было бы не ваше убийство, а низложение архиепископа, продолжил мысль комиссар. Это сильно расширяет круг подозреваемых. Насколько я понимаю, выгоднее всего это одному епископу, который раньше служил в Астра Милитарум, произнес я. Хинжандо Барагац, довольно известная фигура, сказал Кжар, герой Бархонской войны, принял сан священника после роспуска 307-го Глокианского полка. Согласно протоколам экклезиархии, именно он станет епископ-милитантом в том случае, если будет призыв фратерис милиции. И именно этого пытается всеми силами избежать преподобный архиепископ Крингасур, продолжила мысль Марианна. Правда, надо понимать, что преподобный епископ Барагац не единственный подозреваемый, кому выгодно или кто хотел бы сместить преподобного архиепископа Крингасура. При этом все они имеют ресурсы и волю совершить на вас псевдопокушение. Кто, по-вашему, главный подозреваемый, кроме преподобного епископа Барагаца? Спросил я. Это довольно обширный список. Из самых влиятельных подозреваемых – преподобный епископ Цзукирмас и епископ Элитандус Бахчигл. Первый является главным заместителем преподобного архиепископа и в случае его недееспособности, в том числе и в связи с арестом, он будет назначен его исполняющим обязанности до перевыборов, а второй является главным претендентом на место самого архиепископа. Причем преподобный епископ Кирмас является сторонником призыва Fratres Militiae. Учитывая нынешние обстоятельства на фронте и настроения в Святой Церкви, ему вполне хватит сил даже без архиепископского сана сделать это. Касательно же преподобного епископа Бахчигала, у меня есть серьезные сомнения в том, что он вообще бы решился на свержение преподобного архиепископа, не говоря уже о том, чтобы сделать это, рискуя жизнью комиссара. Могу с этим согласиться, однако он все еще обладает весомыми ресурсами, сказала арбитр Вереспикс, посмотрев на комиссара, а затем снова на меня. Также подозреваемыми могут считаться глава банка Дердан, Дианита Бильмергидур, глава строительной компании Лаюк, Тиндафахтер, и глава продовольственной компании Жандис, Амирия Жандис. У всех троих имеются кое-какие конфликты с экклезиархией, непосредственную роль в которых сыграл сам преподобный архиепископ. Но честно сказать, я крайне сомневаюсь, что у них хватило бы возможности организовать покушение на территории Интернум Пермиус так быстро, даже с теми ресурсами, которыми они обладают. Потому главным подозреваемым можно считать преподобного епископа Барагаца. «Хорошо, больше у меня нет вопросов», — сказал я. «Тогда предлагаю на этом закончить», — ответила Зульда, посмотрев на комиссара в немом вопросе. «Согласен», — сказал тот и встал вместе с арбитром. «Как только появятся какие-либо новости по расследованию, мы вам сообщим, господин комиссар. Буду ждать», — кивнул я, после чего оба гостя быстро вышли из апартаментов. Практически сразу дверь в комнату парней открылась и оттуда вышли все четверо. Аскирт, Рингер и Филгейрт расселись по местам, а Дима встал позади меня, справа. «Как прошло?» — сразу же задал вопрос Аскирт. «Могло быть и лучше, но могло быть и хуже», — признался я. «Они начнут расследование в отношении Барагаца. Однако ждать скорых результатов, пока расследование тайное, не стоит, а делать его открытым также нельзя, слишком большой риск ошибиться. Значит, просто ждем», — подытожил мой друг. «Да, ждем. Не сказать, что мне это нравилось. Если на Сактаморе, во время расследования в начале обстрела наших позиций и артиллерии СПО, а затем убийством офицера СПО, я все делал сам, то здесь я не мог ничего сделать. Тут были те, кто обязан был этим заниматься вместо меня, а даже, если бы их не было, я все равно не был в состоянии вести хоть какое-то расследование. Единственное, на что меня хватало сейчас, это просто ходить по апартаментам с портативным кислородным концентратором. Потому и оставалось лишь ждать новостей, пытаясь себя чем-то занять. «Как там Антуан?» – задал я вопрос. Сейчас он лежал в комнате парней, на своей кровати, под капельницей и кислородом. «Проснулся, звал тебя», — произнес Аскирт, отчего на душе стало немного противно. «Мы сказали, что ты занят, и он заснул». «Понятно. Ладно, давайте пока поедим, дальше видно будет, что и как». Возражений против моей идеи не возникло, потому вскоре мы уже пытались выбрать что-то из местного огромного меню. Глава 25. Спустя двое суток. Комиссар Августин Мерцелиус. На данный момент ситуация следующая. Начало вещать голографическая голова полковника. Двое суток назад противник предпринял масштабную попытку деблокировать окруженные части на мануфакторуме до Санфур через пешеходное шоссе 8-5. Первые две атаки были с трудом, но отбиты. Однако затем противник начал атаку на другом участке фронта, в направлении мануфакторума Ольш, которые прикрывали только части СПО. Один из батальонов начал несанкционированное отступление, в связи с чем бунтовщики смогли продвинуться вперед, захватить сам мануфактору Мольш и практически дойти до мануфактору Мадасанфур. Вскоре их удалось остановить благодаря экстренной переброске крупных частей гвардии, однако после этого противник начал новую атаку через шоссе 8-5 и смог пробить оборону благодаря использованию генераторов силовых щитов. Это позволило противнику соединиться с гарнизоном мануфактору Мадасанфур. Вначале они начали переброску сил туда с одновременным продвижением от шоссе 8-5 с целью обезопасить этот маршрут. Собравшись с силами, мы смогли провести контратаку, которая была остановлена бунтовщиками. Вторая контратака увенчалась успехом, и мануфакторум вновь был окружен. Две попытки деблокирования с обеих сторон провалились, и на следующий день все войска бунтовщиков в мануфакторуме капитулировали под гарантию сохранности жизни. На данный момент все они отправлены на сервиторизацию. Слова полковника меня никак не удивили. Выполнять обещания, данные бунтовщикам, тут никто не собирался, как и казнить такое количество людей. Намного лучше было сделать из них тупых бездушных киборгов, которых можно будет отправить на фронт. Мне от этих мыслей было неприятно, но поделать с этим я ничего не мог. Любая попытка хотя бы просто облегчить участь этих людей путем милостивого расстрела будет пресечена Харьянди, который четко дал понять, что нам нужны сервиторы, а все пленники – это материал для их производства. Также в ходе осмотра мануфакторума была обнаружена группа заключенных в размере 53 человек, которые забаррикадировались на одном из пищевых складов, начал Финтур, который сейчас был исполняющим обязанности комиссара. В ходе переговоров выяснилось, что они отказались от участия в бунте и попытались отстраниться от него. Они также капитулировали, однако я отдал приказ комиссар-кадету Гильдайту провести расследование касательно их деятельности. Согласно его результатам, эти заключенные действительно сохранили верность Золотому Трону и отказались участвовать в бунте даже несмотря на возможность освобождения. Я отдал приказ поместить их в места заключения для дальнейшего решения. А вот ты умно сделал. Подумал я про себя, осознавая, что Цинар действительно поступил довольно грамотно. Если подключить местную пропаганду, то этим можно будет сделать хороший ход. В моей голове уже начали возникать наброски того, как это должно выглядеть, но пока я их отбросил, так как нужно было сосредоточиться на собрании. «Вы правильно сделали, исполняющие обязанности комиссара», — обратился я к Цинару. Стоило все же его похвалить. В ответ он посерьезнел еще сильнее, а затем кивнул. «Благодарю, господин комиссар», — сразу же ответил тот искренне. Ему явно нравилась моя похвала. «Пока что ничего не делайте с этими заключенными, они нам могут понадобиться». «Слушаюсь, господин комиссар, и еще, передайте мои благодарности комиссар-кадету Гильдайту, он заслужил». «Непременно, господин комиссар, продолжайте, полковник», — произнес я, обратившись к Шаркину. «Плацдарм, который был создан во время отвлекающего маневра, на данный момент остается серьезной проблемой. Бунтовщики заняли на нем перекресток трех узкоколейных железных дорог, двух троллейбусных линий и станцию лифта четвертой категории, что дает им большой простор в выборе направлений наступления в случае, если они попытаются это сделать. Мы подвели туда дополнительные части СПО и гвардии, однако риск прорыва все равно присутствует, так как части СПО не отличаются высокой надежностью, а свободных резервов гвардии у нас сейчас нет, в связи с подготовкой к операции. Правда, в ближайшие сутки противник вряд ли пойдет в наступление на этом участке, так как там уже слишком большая концентрация наших войск и полномасштабное наступление для противника обернется слишком большими потерями. Более благоприятные новости с мануфакторума Ремальцунд. Противник эвакуировал оттуда свой гарнизон и теперь он полностью свободен. Сурагендерис принципалум Нарониску очень настаивала на том, чтобы мы продолжили наступление, так как это позволит обезопасить мануфакторум и начать его восстановление. Однако, согласно полученным результатам разведки, противник сосредоточил на участках вероятного наступления значительные силы, состоящие, в основном, из бывших солдат СПО и протиксов при поддержке тяжелого вооружения. Мы предполагаем, что противник специально сдал уже практически потерянный мануфакторум, чтобы мы сломя голову продолжили наступление и наткнулись на подготовленную засаду. Потому прошение Цурагендерис принципалум было отклонено. Хоть какая-то хорошая новость, решил я про себя. Слышать о том, что хотя бы этот мануфакторум мы смогли освободить, было приятно. К тому же, это должно хорошо воодушевить местных, учитывая, что пока у них хороших новостей было не очень много. На этом больше никаких новостей нет, комиссар, закончил свой отчет полковник. Подготовка к главной операции уже практически завершена. Если противник не сделает какого-либо упреждающего хода, она начнется в срок. Вас понял, полковник. Рад это слышать. Если на этом все, то на этом мы можем закончить. А исполняющего обязанности комиссара Финтура я попрошу остаться, произнес я. Хорошо, комиссар. Конец связи, сказал Шаркин, после чего его голографическая голова сразу же отключилась, в то время как голова Финтура осталась. Что там по расследованию касательно мануфакторума Дасанфур? Сразу же перешел я к делу. Расследование на данный момент выявило множество моментов, которые могут быть вам интересны, господин комиссар, начал Цинар. Возникло ощущение, что он пытается таким образом подготовить меня к не самым удовлетворительным результатам. Я весь во внимании, Цинар. Все торговые контракты на мануфакторуме Дасанфур были застрахованы в одной страховой компании, Бульдогрун на общую сумму в 163 миллиона 757 327 вильев, что, по местным меркам, гигантская сумма. Затем были обнаружены некоторые странности касательно совсем новых страховых контрактов, заключенных компанией Бульдогрун и некоторых других организаций. Первое, племянник генерала Фагдуна, сын его старшего брата, Мигаша Фагдун, женат на Трониме Гильзиргут. В свою очередь, ее мать, Сандара Гильзиргут, является директором станции технического обслуживания общественного транспорта и незадолго до восстания на Мануфакторуме, за сутки до того, как генерал Фагдун сделал первое заявление, что сможет его удержать, она заключила новый контракт с компанией Бульдогрун, купив у них полный страховой полис, в который входит весь перечень страховых услуг, на достаточно щадящих условиях. Если говорить конкретно, то от них потребовали всего лишь один платеж, который был разбит на 5 месячных частей без какой-либо комиссии, а сам размер платежа был не очень высокий. И это несмотря на то, что еще 3 месяца назад независимый страховой аудит давал станции Гильзиргут 7,3 балла из 10. Как мне объяснили, подобная сделка выглядит скорее, как подарок члену семьи, нежели честная сделка, но самое странное в этом всем, раньше Гильзиргут никогда не связывалась с Бульдогруном. Второе, младший брат генерала Фагдуна, Сархурт, является директором банка Нарсули и уже после обещаний генерала защитить Мануфакторум он смог заключить контракт на страхование потребительских кредитов второго уровня надежности на общую сумму в 12 миллионов вильев с отсрочкой выплат страховой премии на 3 месяца и последующим дроблением на 4 месячных части без процентов. Как мне объяснили, подобная сделка выглядит не самой логичной, учитывая, что 73% дебиторов живет в желтой зоне военной опасности, а еще 11% – в оранжевой. В совокупности с низким уровнем кредитной надежности, подобное решение выглядит тоже довольно странно. Третье, дочь маршала Тарнашта, Эгина Розалигард, получила значительный кредит от банка Аржик на расширение производства своего станкостроительного мануфакторума. До этого она вела переговоры об этом больше 2 месяцев, но за 3 суток, как маршал Тарнашт встал на защиту генерала Фагдуна перед фельдмаршалом Рицангизом касательно Дасанфура, ее кредит получил страхование от Бульдогруна, благодаря чему Аржик его согласился выдать. При этом страховая премия была раздроблена на 3 годовых части и на всех 3 был выдан 1 кредит и еще 2 фьючерсных кредита без предоплаты под 5% от банка Мегисур. В свою очередь банк Мегисур является постоянным клиентом компании Бульдогрун. На данный момент там застрахованы 27% всех его активов. Четвертое, сын маршала Тарнашта, Алигиш, директор компании по товарным перевозкам, смог закупить в кредит 10 новых грузовых фур грузоподъемностью в 30 тонн. Кредит застрахован в компании Бульдогрун. Также он перестраховал в Бульдогруне все уже имеющиеся грузовики. А его жена, Лорана Гаджин, владелец пищевой компании «Мармус», заключила контракт с компанией Бульдогрун на полное страхование производственных мощностей компании. И пятое, брат Сура Гендерис Мануфакторума Вайжонда, Гендерис Вайжонд, владелец компании по аренде жилья. Он смог выкупить в кредит сразу 3 квартиры у банка Дильзер, которые он конфисковал за неуплату. Сам кредит также застрахован Бульдогруном. И еще, было обнаружено кое-что касательно командира гарнизона тенеров Мануфакторума Дасанфур, полковника Гаркуца. Сам полковник был незадолго до восстания премирован указом Цурагендерис Мануфакторума, а обе его дочери смогли оформить ипотеку на 2 квартиры объемом в 16 кубометров каждая. Их ипотеки были также застрахованы в Бульдогруне. На этом, пока что, у меня все, господин комиссар. Блять, наконец-то, чуть не сказал я вслух, чувствуя, как сонливость от этого монотонного чтения Цинара меня практически добила. Учитывая, что сил у меня все еще было не так уж и много, я реально рисковал заснуть прямо перед ним. Неудобно бы вышло. Так, с этим понятно. Не бывает таких совпадений. Но насколько я понимаю, у нас проблемы. Так, да, господин комиссар, юридический консультант, чьими услугами я пользуюсь, прямо говорит, что доказать злой умысел во всем этом будет очень сложно. Все контракты были заключены в полном соответствии с законом, с выплатой всех необходимых налогов. С Мануфакторумом Дасанфур все это связано только посредством фамилии и дат. Пока что, последняя наша надежда, Это отчеты отдела фиксации передвижений при Департаменте индивидуальных перевозок Министерства инфраструктуры. Так можно узнать о личных встречах между фигурантами дела, так как здесь, на Велириуме, вся система связи находится под постоянным прослушиванием губернаторского правительства и из-за этого все переговоры проходят лично. Однако даже это будет лишь косвенной уликой. Совокупность косвенных улик – тоже мощный аргумент, немного подумав, сказал я. Это так, однако для подобного косвенных улик должно быть достаточно. У нас их пока что нет. Та блядь, выругался я про себя. Что ж, с этим я понял, после некоторых раздумий начал я, разыщите все, что только возможно по этому делу. Когда никаких более вариантов не будет, начните тотальные обыски у всех фигурантов, в домах, в компаниях, везде, где только можно. Привлеките местных, пусть помогут. Главное, найти хоть что-то, за что можно предъявить обвинение. Неуплата налогов, мошенничество, что угодно. Нужно напугать их, затем найти кого-то, кто точно сможет дать показания о том, что это все сговор Бульдагруна. Если надо, пусть дают показания в обмен на амнистию, но самые важные кадры должны понести наказание за то, что сделали. Из-за них погибло множество наших парней и спошников и полностью сорвалась операция по освобождению Гримульгона. Безнаказанным это не останется. Вам все понятно, исполняющие обязанности комиссара? Да, господин комиссар. Немного громче, чем стоило, произнес Цинар, словно вытянулся еще сильнее, чем обычно. Хорошо, теперь, касательно тех капитулировавших заключенных, я даю им полное помилование за то, что они отказались присоединиться к восстанию против бога императора. На этих словах Финтур немного изменился в лице, словно его подобное решение как минимум удивило. «Господин комиссар, позвольте мне возразить», — кое-как произнес он, явно с трудом произнеся последнее слово. «Я слушаю», — спокойно ответил я, чтобы он вдруг не подумал, что я злюсь. К критике к своей стороне я никогда плохо не относился, хотя на Акитас Прайме меня критиковали редко, в основном из-за того, что я чаще всего молчал и не давал повода себя критиковать, да и меня тогда явно боялись больше. Среди этих заключенных множество рэкетиров, воров, вандалов, неудавшихся суицидников, рецидивистов и даже богохульников. Большая часть людей там не особо заслуживает такой милости. «Понимаю, о чем вы, Цинар, однако это необходимо», – начал я, быстро продумав то, что нужно было сказать, полностью помиловав их за то, что они не предали бога императора, даже тогда, когда имели для этого все шансы, мы покажем всему улью, что за верность им воздастся. Это особенно хорошо подействует на заключенных других штрафных мануфакторумов, где также могут действовать агитаторы бунтовщиков, а также на тех преступников, которые сейчас на свободе и являются потенциальными предателями. Не стоит забывать, мы ведем войну не против ксеносов, Цинар, мы ведем войну против людей. Да, предавших бога императора, но все же людей, и у многих из-за этого возникает к ним сочувствие и понимание, которые затем переходят в поддержку. Из-за этого полковой комиссариат должен уделять свое внимание не только фронту, но еще и тылу. Комиссариат СПО и местные службы пропаганды работают над этим, но и мы должны вносить свою лепту, ведь мы не часть местной системы, а выше нее и обладаем большим авторитетом в глазах населения, так как декларируем мнение самого Империума. Фух, ну и разогнался, подумал я про себя, когда наконец-то закончил свою длинную речь. С этим я ничего не мог поделать, слова сами по себе возникали в голове, из-за чего остановиться я никак не мог. «Я вас понял, господин комиссар», — уверенно и воодушевленно произнес Цинар. «Очень хорошо, я возьму на себя этих заключенных. Мне здесь не особо есть чем заняться, потому сделаю хотя бы это, чтобы снизить нагрузку на вас. Вопросы? Никаких, господин комиссар. Тогда закончим на этом. До скорого, Цинар». «Конец связи», — произнес я и нажал на кнопку остановки сеанса связи. Зал погрузился в полную тишину. Я устало откинулся на кресле и начал думать обо всем происходящем. Мне было довольно хорошо понятна суть всей нашей проблемы. Да, мы были комиссариатом и мы могли просто поставить к стенке всех, кто нам не нравился, показав в качестве доказательств странные контракты с подходящими людьми в подходящее время. Вот только было очевидно, что так делать нельзя. Сделаем мы так и покажем комиссариату поротыми психами, которые готовы за простую коммерческую деятельность тебя расстрелять. Подобный удар по нашей репутации я допустить никак не мог, а потому оставалось только думать головой и пытаться что-то сделать более адекватными методами. В этот момент дверь в комнату парней открылась. Повернувшись, я увидел Аскирта, который стоял у двери. Смотря на меня, он кивнул внутрь комнаты, и я сразу же понял, что он имеет в виду. «Антуан». Я кивнул в ответ, после чего повернулся обратно, взялся за ручки своей каталки, встал ногами на пол и начал подниматься. Сил с каждым днем становилось больше, тело уставало меньше, и теперь я пытался как можно больше ходить, а не ездить. Врачи говорили, что так телу будет проще вернуться в нормальное состояние, хотя и просили, чтобы я не перебарщивал и не стоял долго без необходимости. Причем под этой необходимостью душ и туалет не подпадали, так что справлять любую нужду приходилось сидя. Это было непривычно, но спорить с врачами я не собирался. Взяв в правую руку кислородный концентратор, а в левую – капельницу, что была сейчас подсоединена ко мне, я направился в комнату. Там, на одной из кроватей, лежал Антуан, приподнятый с помощью кучи подушек. На лице была кислородная маска, к левой руке подсоединена такая же капельница, как и у меня. Рядом стоит врач из больницы, во все той же бело-красной униформе, в белой маске и с капюшоном. Ее приставили сюда для того, чтобы ухаживать за нами обоими, но большую часть времени она проводила с Антуаном, так как за мной особого ухода не требовалось. Ходить я мог нормально, мыться мог самостоятельно, да и капельницы мог себе ставить сам, благо, их всего лишь нужно было вставить в нужный разъем правой руки. Но сейчас меня волновало совсем не это, а то, что Антуан не спал. Он смотрел прямо на меня своими уставшими, полусонными глазами, под которыми были крупные темные круги. «Дядя Августин», — произнес он, — сейчас ему уже легче было говорить. Во всяком случае, он мог говорить отдельными словами, что уже было хорошим результатом. «Привет, Антуан», — поздоровался я в ответ, сел рядом с ним, поставив капельницу с концентратором на пол. «Как ты?» «Сон приснился». «Плохой», — проговорил паренек. «Расскажешь?» «Снился». «Папа, я начал учиться стрелять из лазгана, но не попадал». И папа смеялся так, когда пьяный был, громко очень, все громче. Я закрыл уши, но слышал, и потом проснулся. «Понятно», — сказал я, — «не переживай, это просто сон». «Знаю, я хотел попросить, научите меня стрелять, пожалуйста», — неожиданно сказал Антуан, чем меня не слабо удивил. Вот уж чего не ожидаешь от шестилетнего паренька, так это просьба научить его стрелять. Это можно будет, я думаю, из лазгана или лаз-пистолета ты стрелять сможешь. Надо будет спросить у Маринура, есть ли тут какой-нибудь тир. Только это уже будет, когда я вернусь. Сейчас ты не в том состоянии. Хорошо, вы обещаете? Пускай голос Антуана был слаб и немного приглушен из-за маски, я все равно услышал в нем буквально мольбу. Обещаю, искренне сказал я. «Спасибо», — сказал паренек, после чего начал закрывать глаза. Где-то через полминуты полной тишины, я понял, что он все же заснул. Сил у него хватало ненадолго. Аккуратно встав со своего места, подняв концентратор и взявшись за капельницу, я направился к выходу. Позади сразу же послышались тихие шаги нескольких пар ног. Парни решили выйти за мной, а спустя несколько секунд мы уже сидели за столом. Видок у всех был так себе. Вся эта нервотрепка, а теперь постоянное сидение в апартаментах их явно вымораживали. Ведь выйти они никуда не могли без меня, а я никуда без инвалидной коляски идти не собирался. И если Аскирт еще хоть как-то держался за счет того, что он не был особым любителем напрягаться и был готов заниматься ничего не деланием, то вот Рингер и тем более Филгейрт просто сгорали здесь. Вот не знаю, кто это сделал, архиепископ или просто епископ. Любому из них кости переломаю, когда узнаю, кто именно. Одну за другой, начиная с пальцев, злобным, наполненным ядом голосом произнес Аскирт. Все дни, как я и Антуан вернулись из больницы сюда, он постоянно выбрасывал подобные комментарии. «Постерегись такое вслух говорить», — серьезным тоном произнес Филгейрт. «Чего это?» — сразу же злобно ответил мой друг, смотря бывшему арбитру прямо в глаза. «Потому что они оба, служители экклезиархии, имеют священный сан, менторским», но холодным тоном сказал Филгейрт. «Да плевать я хотел на их священный сан», — воскликнул Аскирт, После чего Фельгерт стукнул кулаком по столу и рывком вскочил со стула. Аскирд сделал то же самое. В глазах обоих своих адъютантов я видел злобу и готовность буквально наброситься друг на друга. «Так, хватит!» — рыкнул я, повысив голос, сели. Оба, и Аскирд, и Фельгерт подождали секунду, после чего сели обратно на свои стулья. «Извини», — сказал мой друг, смотря на Фельгерта, вспылил. «Просто, блять, он же ребенок, ребенок, ему ведь всего 6, а его траванули этим гзыга, гзыка, хуйней этой, короче, и ведь он вообще не при делах, ладно бы авги траванули, могу понять, без обид только», — Аскирд посмотрел на меня, на что я просто кивнул, «ладно бы нас еще, случись так, к стенке поставить достаточно будет, но ребенка, блять, могу понять», — ответил моему другу Фельгерт, — «убийство ребенка, тяжкий грех, даже если он сын экскомьюникада принципус. Кто, блядь?» – непонимающе спросил Аскирд. «Отлученный правитель. Именно такой посмертный статус выдан губернатору Эрисе после казни. Выдается, в основном, за проявленную некомпетентность». «А Антуан тут при чем?» – неожиданно спросил до этого молчавший Рингер. «В некоторых течениях Адептус Арбитрис распространено мнение, что дети осужденных именем Лекс Империалис также должны нести ответственность за их преступления. Правда, единого мнения даже у таких людей нет. Идут постоянные дискуссии о том, должна ли быть ответственность полной или частичной, считается ли только кровное родство или еще усыновление, насколько родственники должны быть близки к осужденному, и так далее, и тому подобное. Дискуссии идут, наверное, с самого основания Adeptus Arbitris, из-за чего эти вопросы решаются судьями на местах. И какого ты мнения придерживаешься?» — задал вопрос Аскирд. «Вообще», — задумчиво начал Фельги, откинувшись на спинку стула, — «я думаю, что какую-то меру ответственности дети осужденных могут нести, но только, если знали о преступлениях и бездействовали, и только, если находятся в достаточно сознательном возрасте, чтобы понимать всю ответственность, которую они несут. Но Антуану всего 6, так что тут и говорить нечего, он не имеет никакого отношения к преступлению Мариси, так что виновные в покушении на комиссара понесут ответственности за это. Очень надеюсь, что им будет больно», — произнес Аскирд с нескрываемым желанием. «Только будь добр, не выражайся в сторону духовных лиц, покуда они не осуждены, говорить что-то плохое в их сторону неприемлемо, даже если мы уверены в том, что кто-то из них виновен». «Ладно, ладно, хорошо. Буду материть тех двух уебков с кухни. Их хоть можно?» «Вполне. К слову сказать, пока предлагаю посмотреть телевизор, потому как никакого другого занятия я тут представить себе не могу». «Теле? Что?» — переспросил Аскирд немного удивленно, подняв правую бровь. «Вот это», — сказал я, показывая пальцем на телевизор, установленный на стене квартиры, прямо напротив меня. «А, блин, ты про картинокас? Как-как?» — переспросил уже Рингер. «Картина. Кас? Ну да, у нас так его называли. Типа картинкой показ, картинокас. Я его в первый раз в 10 лет увидел. Нас с 7 лет нанимали, чтобы мы по лесу ходили, собирали грибы, ягоды всякие. Потом приносили все и нам давали деньжат. Не самое простое дело, но все же первый заработок был. А картинокас, знаешь ли, штука недешевая. Потому в городе специальное здание было, для показов. У стены стоит такой картинокас, большой, а перед ним человек 200, иногда и 300 усиживаются и смотрят, за плату. Молчали все, как немые, и слушали. Так вот, я когда в первый раз его увидел, оторваться не мог. Сидел с открытым ртом и слушал какую-то хуйню от министра аграрного министерства. После этого все деньги спускал на то, чтобы еще немного посмотреть, даже если потом приходилось глубокой ночью возвращаться. «А тебе разрешали там оставаться до глубокой ночи?» — немного удивленно спросил Рингер. «Ты ведь ребенком был, там мы вообще могли делать что угодно, хоть валить оттуда. Да только куда ты свалишь, а? Никто к себе сироту не пустит в дом, а из города без денег разве что на своих двоих можно свалить, но разве что куда-нибудь в деревню, где еще хуже. У нас хоть электричество было и канализация, потому все и возвращались, постоянно. А если кто не возвращался, то значит все, сгинул с концами. Чаще всего звери сжирали». «Звери?» — удивился я. «Ага, в лесах их там куча водилась, а отстреливать их было нельзя, охотничьи лицензии пиздец, какие дорогие, да и оружие хер достанешь, даже если деньги какие есть, чиновники выебут по полной, особенно дикопсы там лютовали, умные, просто пиздец. Стаями бегали и стаями загрызали. Они иногда даже в город набредали, но только зимой, когда жрать в лесу нечего становилось. Потому зимой мы вообще на улицу старались не выходить лишний раз. А то мало ли, веселый у вас город был, произнес Рингер с нескрываемым сарказмом. Ага, охуеть какой веселый, ответил ему Аскирт, но в его голосе было слышно только презрение. Свой родной город он не любил, мягко говоря. Ладно, давайте уже попытаемся его включить, предложил я. Тут никто не видел пульта от него, когда мы въезжали. Пульт? Слегка удивленно спросил Аскирт. Позвольте задать вопрос неучу с глубинки, что такое пульт? Приблуда для того, чтобы переключать каналы дистанционно, попытался объяснить я коротко. Иногда я забывал тот факт, что Аскирт действительно много чего не знал, что знал я. Все же, мы выросли в совершенно разных условиях. Дистанционно? Переспросил мой друг. А что, так можно? Да, правда, зависит от телевизора, начал объяснять я, пока Филгейерт встал и ушел куда-то в сторону. Видимо, в поисках пульта. У вас такого не было, вообще? У нас хозяин помещения всегда каналы переключал. Всегда смотрели 4 канала, первый, с новостями, 4, церковный, 5, исторический, и 8, охота и рыбалка. За остальные хозяин не платил, так что их у нас и не было вовсе. Тоже вариант, сказал я, и в этот момент ко мне подошел Филгейерт, протягивая мне черный пульт. Выглядел он точно так же, как выглядели пульты в моей прошлой жизни. Длинный, сантиметров 20, тонкий, черный, пластмассовый и с огромным количеством различных кнопок, из которых я понимал только номера, стрелки, кнопки переключения каналов и звука, а также кнопки отключения звука и выключатель, который здесь был разукрашен отдельно ярким красным цветом и вынесен не на самый верх, как у нас это было принято, а на самый центр, чтобы можно было удобно переключать большим пальцем. Некоторые вещи вообще никогда не меняются, подумал я про себя, направляя пульт на телевизор и нажимая красную кнопку. На нем, снизу, сразу же зажегся зеленый огонек, и экран стал немного светлее, оставаясь при этом черного цвета. Затем по центру появился золотой герб Вильяруникуса, равносторонний треугольник с тремя пересекающимися линиями, что начинались от высот. Как только он исчез, появилось меню, написанное золотыми буквами на черном фоне. «Блядь, что ж вам так золото нравится?» – подумал я. Может, это и была придирка, но мне лично золото уже начинало надоедать, потому что оно было буквально всюду, а потому видеть еще и буквы в телевизоре такого же цвета было не сильно приятно. «Ну нихуя себе технологии!» – высказался Аскирт, смотря на телевизор, пока я, приблизив взгляд на телевизор, пытался разобраться в меню. К счастью, оно было более-менее понятным. Сомнительно, что делали для гостей, скорее всего, в нем должны были разбираться слуги. Но учитывая, как мы тут все общались между собой, слуг мы всех отправили наружу, в ожидании обеда, мало ли, вдруг они начнут слухи распускать о том, как комиссар свободно общается со своими адъютантами. Секунд за 20, с помощью стрелок, я кое-как смог найти раздел новости, которые вывели меня на список из 20 каналов, 7 из которых были окрашены в зеленый цвет и имели подпись «Эфир», а еще 3 – желтым с ярлыком и таймер с обратным отсчетом. На одном из таких каналов как раз оставалось 2 минуты до эфира, и именно его я решил включить, чтобы увидеть выпуск с самого начала. Сразу же включился сам канал, носивший странное название «Дергиб», написанный готическим шрифтом в левом верхнем углу экрана. «Сила», чтобы защищать себя и своих близких, вещал довольно приятный, но при этом, на удивление, суровый голос диктора, пока на самом экране мелькали кадры мужчины и женщины, одетых в какую-то спортивную одежду, красота, чтобы наслаждаться жизнью, здоровье, чтобы прожить долгую жизнь и создать новую. Все это можно получить, если приложить старания и потратить часть своего времени. Придя в спорткомплекс «Рамирун», картинка сменилась на огромный спортивный зал, в котором располагались сотни различных спортивных тренажеров, среди которых были как знакомые мне, так и незнакомые, а где-то вдалеке от камеры, у самой стены, виднелись десятки канатов, и все было занятым, везде были люди, которые бегали, прыгали, качались, поднимались и все такое прочее. Спорткомплекс «Рамирун» – одно из самых лучших мест, где можно позаботиться о своем теле и сделать его лучше. В этом вам помогут не только тренажеры, но и наша команда опытных специалистов, которые смогут грамотно подобрать вам тренировки и диету. Спорткомплекс «Рамирун», позаботься о своем теле, чтобы потом не пожалеть. «Другая планета, а реклама такая же», – произнес Рингер. «На Верлоне все то же самое было. Реклама всегда будет одинаковой», – ответил ему я. «На то она и реклама». В этот момент началась заставка новостного выпуска. Промелькнула золотая надпись в вычурной рамке «Дергибус Новомынум», что с высокого готика означало «Новости Дергиба», после чего возникло лицо ведущего, взрослого солидного мужчины лет 30, максимум 35, с широкими плечами, квадратным лицом, раздвоенным подбородком, чисто выбритым лицом и довольно густыми черными волосами, уложенными на бок. Одет он был в строгий черный костюм, а у его сердца виднелся золотой герб Вильяруникуса. «С благословения Бога Императора мы начинаем наш дневной выпуск новостей. С вами Габниат Миклар. Здравствуйте», — заговорил ведущий уверенным, сильным голосом, смотря пронзительным взглядом прямо на нас. «Главной новостью дня стало полное освобождение мануфактору Маримальцунта от сил бунтовщиков. Сегодня общественный секретарь штаба Верховного Главнокомандования объявил на созванной вне очереди журналисткой встрече. Кадр резко сменился и теперь стал виден какой-то зал, обложенный мрамором. По его центру стояла трибуна с золотым щитом, напоминавшим больше всего средневековый, из моей прошлой жизни, а на нем был запечатлен герб планеты. За самой трибуной стоял уже немолодой, худощавый мужчина с седыми волосами, подстриженными под ежик. Внизу экрана возникла надпись: «Общественный секретарь штаба Верховного Главнокомандования, Циалир Мигдыш. Сегодня, с большой радостью готов сообщить вам, что мануфактор Умримальцунд, после кровопролитных боев, был полностью освобожден от бунтовщиков войсками СПО и Астра Милитарум. Сами бунтовщики позорно сбежали с территории Мануфакторума и заняли оборонительные позиции за его пределами. На данный момент проводит мероприятие по поиску возможных взрывчатых веществ, которые бунтовщики могли оставить после своего ухода. Также устанавливаются новые укрепления, которые впредь не позволят бунтовщикам проникнуть на территорию Мануфакторума». Изображение вновь поменялось на Габниата. Прокомментировало известие об освобождении мануфактору Маримальцунты общественный секретарь Адептус Администратума. Смена картинки. На этот раз за трибуной с золотым гербом Администратума стояла женщина лет 30 с рыжими волосами, завязанными в пучок. Согласно надписи, ее звали Элрина Васай. По приказу Цурагендерис принципа Лумнаранеску, группы оценщиков уже приступили к обследованию разминированных частей мануфактору Маримальцунд с целью анализа повреждения и планирования восстановительных работ. Как только они будут завершены, мануфакторум продолжит свою деятельность для выполнения десятинных планов. На экране вновь появился ведущий. Одновременно с этим на радостную новость об освобождении мануфактору Маримальцунд отреагировали его рабочие и члены их семей, которые ранее были вынуждены покинуть свои жилища вследствие приближения сил бунтовщиков. На данный момент в храме имени святого Бильгинара Милосердного и его окрестностях собираются тысячи человек с целью проведения молебна во знаменование этого радостного события. Экран разделился пополам. Слева было лицо ведущего, а справа – видео, на котором огромное море людей с бледными бритыми налысо головами буквально текло из одного края экрана в другой, словно пингвины, шатаясь слева направо и обратно. Туда также стягиваются дополнительные силы протиксов, чтобы проследить за порядком и не допустить давки. Сейчас известно пока что только о 6 задержанных гражданах, которых протиксы оперативно арестовали за неподобающее поведение в состоянии алкогольного опьянения. Видео с толпой исчезло и теперь вновь был полностью виден ведущий. Теперь к следующим новостям. 3 часа назад верховный директор банка Жильдимари, Валериор Жильдимари, объявил о вводе ограничения на снятие средств с личных и депозитных счетов, установив размер выплат в 10 вильев в сутки с 5-кратной прогрессией для гражданских вкладчиков. Изображение на экране разделилось и теперь справа виднелась огромная толпа народу, которые стояли, прижавшись вплотную к стене и двери, над которой была яркая красная надпись из светящихся букв «Банк Жильдимари». На такой шаг его вынудил пойти наплыв вкладчиков, которые начали массово становиться на запись для обналичивания своих денег после того, как стало известно, что верховный директор Жильдимари созвал правление клана Уисенбур сразу же после захвата бунтовщиками мануфактору Маольши и его окрестностей. Сама паника возникла вследствие того, что рабочим мануфактору Маольши жителям окрестных жилблоков были выданы, в общей сумме, 35% всех кредитов банка Жильдимари, Потому начало переговоров с лидером клана было расценено как попытка взять кредит в связи с невозможностью исполнения своих депозитных обязательств. Однако, по заявлению самого верховного директора банка, ситуация хоть и соответствовала действительности, но уже стабилизирована. На этот раз изображение сменилось на богато украшенного мужчину лет 25, с черными длинными ровными волосами, доходившие ему до плеч. Одет он был в красный костюм с несколькими золотыми значками, на лбу красовалась золотая диадема с большим рубином посередине и кучей маленьких на ободке. Экстравагантненько, подумал я про себя. Мы признаем, действия богопротивных бунтовщиков действительно привели к изменению наших аналитических прогнозов, которые показали, что у нас могут возникнуть некоторые проблемы в среднесрочной перспективе. Однако, правление клана Уисенбур, частью которого мы являемся, удовлетворил наше прошение о предоставлении нам займа, что полностью решило наши проблемы. Потому я могу официально заявить, что нам больше ничего не угрожает. Ограничение же на снятие вкладов будет оставлено до тех пор, пока количество записей на снятие средств не сократится до приемлемого минимума. Нихуя не понял, прокомментировал Аскирт эту новость. Я слишком необразованный для этого дерьма. Могу как-нибудь объяснить, предложил я, буду очень благодарен. Тем временем департамент штрафных мануфакторумов сделал официальное заявление о том, что штрафной мануфакторум Дасанфур не возобновит работу в ближайшее время. Глава департамента, Мармагиз Гиндигаратти, заявил, что причин для этого две. Первая, мануфакторум и его оборудование получили серьезные повреждения, а вторая, линия фронта в данной области слишком нестабильна, чтобы пытаться заниматься ремонтом, в связи с чем он будет отложен на неопределенное время. Касательно последствий этого решения выскажется наш экономический эксперт, Берамиц Ляри. Берамиц, прошу. Теперь перед экраном смотрелся уже довольно старый, но при этом солидно выглядящий мужчина с белоснежными волосами, зачесанными назад, в меру морщинистой кожей и голубыми глазами. Благодарю, Габнет. Интрига с Дасанфуром держалась долго. 5 торговых кланов, Сейху, Фандигот, Сильма, Гарамут и Триктон, а также еще несколько независимых торговцев, надеялись на то, что все может обойтись благополучно, и если будет какой-то простой, то он будет совсем небольшим, но теперь все встало на свои места. У кланов Сейху, Фандигот и Сильма больше нет производственных площадей, а поиск новых может или занять слишком много времени, или не увенчаться успехом вовсе. В связи с чем можно ожидать временное повышение цен на текстильную продукцию в некоторых абдисах нижнего уровня, однако можно точно сказать, что это не продлится больше 5 дней. Также есть немалая вероятность, что все 3 клана попытаются объединиться для того, чтобы общими финансовыми возможностями справиться с надвигающимися трудностями. Как оно все будет, мы узнаем уже совсем скоро. Спасибо, Берамиц, произнес ведущий новостей. Теперь к следующим новостям. В госпитале Абдис участка Протиксов 7106 скончался агитатор бунтовщиков. Напомним, 2 дня назад на мануфакторуме Зильдигар 2 агитаторов попытались незаконно зачитать антиправительственную речь в баре 7115, однако вскоре посетители прекратили их слушать и начали избивать. В результате этого один из агитаторов скончался до прибытия медицинской бригады, а второй был в критическом состоянии доставлен в госпиталь, но затем скончался, не приходя в сознание. По этому поводу уже выступил глава Абдис участка 7106, полковник Дертиш Ингаршульт.